Ведь почему у вас в ушах эти сережки в виде серебряных монет, Румая Мусаевна? Думаете, не знаю? Знаю. При первом убийстве полагалось заворачивать серебряную монету в платок, а потом отдавать духовному наставнику. А вы взяли и превратили этот культурный факт в изысканную ювелирную метафору. Очень вам, кстати, и идет. Спасибо, буркнула Румаль Мусаевна. Продолжайте, велел Аристотель Федорович. А что тут продолжать? Я был уверен уже на 99,9%. А потом вдобавок увидел ваше расписание, торговые дни, среда и четверг, пятница, выходной, остальные дни консультации по телефону. Это уж совсем прозрачно. Все, кто хоть немного в теме, знают, что тхаги занимались удушениями именно по средам и четвергам, и ни при каких обстоятельствах в пятницу. Видите, сколько совпадений? Какое-то одно могло быть и случайностью, но не все вместе. Румаль Мусаевна вопросительно поглядела на Аристотеля Федоровича, и тот еле заметно кивнул. «Хорошо», — сказала Румаль Мусаевна. «Но зачем вы с фаером в руке танцевали? Да еще танец какой-то страшный, как будто национал-большевик перед смертью». «Так затем и танцевал», — ответил Борис, «чтобы в ответ на ваши знаки послать вам свой, как, знаете, один корабль семафорит другому». «Что же вы нам таким образом семафорили?» «Все проверяете», — усмехнулся Борис. «Неужто не верите до сих пор?» «Хорошо. Кто муж у богини Кали?» «Шива. Танцующий бог-разрушитель Шива. В одной руке у него пылает огонь, которому сжигает материальный мир». «Вы для этого ящики подожгли?» «Ну да. Чтобы вы поняли, что пришел свой человек. Возможно, с моей стороны было нахальством представляться таким образом. На статус Шивы я, естественно, не претендую». «Отрадно слышать», — заметил Аристотель Федорович. «И потом, ведь ничего важного не сгорело», — добавил Борис виновато. «Просто пустые коробки». «А что вы пели?» — спросила Румаль Мусаевна. «Бхаджаны», — ответил Борис, — «священные гимны». Аристотель Федорович и Румаль Мусаевна надолго погрузились в молчание. Через некоторое время Борис нарушил тишину. «Ну как?» — спросил он. «Сдал я экзамен. Достоин служить богине?» Аристотель Федорович наклонился к Борису и внимательно заглянул ему в глаза. «Насколько вы уверены, что действительно этого хотите?» Борис рассмеялся. «Вот!» — сказал он. «Наконец-то вы говорите со мной, как с человеком! Ну, разумеется, на все 100!» «Не покажется ли вам, что богиня требует от вас чрезмерного?» «Нет, я готов на все. Если хотите, проверьте меня, дайте любое задание. Я в совершенстве владею румалем». «Кто вас научил?» «Сам. Тренировался на манекене. Может быть, несовершенный метод, но, поверьте, закрытыми глазами в темной комнате все сделаю как надо». Аристотель Федорович тихо засмеялся. «Ах, юноша», — сказал он, — «дело ведь не в физических навыках. Вы сами совершенно правильно отметили, что служение богине — это духовный путь. Откуда вы знаете, чего захочет от вас мать Кали?» «Чего бы она ни захотела, я согласен». «А как насчет естественного человеческого интереса к другим религиям? Ведь в мире их много». «Прямо здесь и сейчас», — произнес Борис, сделав энергичное движение всем телом, — «отрекаюсь от всех остальных богов, от всех иных путей!» Аристотель Федорович одобрительно кивнул. «Вы серьезный искатель», — сказал он. «Впрочем, с вами у меня никаких сомнений с первой минуты не было». Он подошел к алькову между двумя фоторепродукциями и откинул закрывавший его багровый занавес. Борис поднял глаза. Перед ним стояла Кали. Это была раскрашенная статуя в человеческий рост с блестящими разноцветной эмалью глазами, зрачки которых глядели огненно и страшно. Одна из ее четырех рук держала настоящую дамасскую саблю с древним черным лезвием, в другой была мужская голова в надувшемся полиэтиленовом пакете, тоже настоящая, со смутно видной козлиной бородкой, пятнами разложений и отчетливо различимой серьгой в прижатом к полиэтилену ухе. На талии богини висел передник из человеческих рук, целомудренно скрытых рукавами рубашек, платьев и пиджаков. Видны были только истлевшие до костей кисти, скрепленные тонкой золотой проволокой и стянутые кое-где полосками высохшей кожи.